Взглянув на детей Эрленда, сразу можно было сказать, кто их отец. Когда она в последний раз ездила в Нидерос, она видела этого младенца из Ленсвика. Во дворе собора Спасителя она столкнулась с господином Бордом. За ним шествовала целая процессия мужчин, женщин и челядинцев. Одна из служанок несла на руках младенца. Когда они поравнялись с Кристин, Борд, сын Осюльва, учтиво и невозмутимо приветствовал ее. Жены с ним не было. Только на одно мгновение мелькнуло перед Кристин личико ребенка, но и этого было довольно. Оно, как две капли воды, походило на те крошечные лица, которые она прижимала к своей груди. Ее сопровождал тогда Арне, сын Яволда, и он, конечно, не удержался и дал волю языку. Уж таков был у него нрав. Наследники господина Борда, мол, просто из себя выходили, когда зимой появился на свет этот ребенок. Но господин Борд дал ему при крещении имя Осюльф. Он вел себя так, точно ни на миг не сомневался, между Эрлендом, сыном Никулауса, и Фрусюнневой никогда не было ничего, кроме обычной дружеской приязни, которая всем была ведома. Но Эрленд, человек болтливый и несдержанный, ничего мудреного, что он проговорился женщине о своих планах. И она лишь исполнила свой долг, предупредив служилых людей короля, как только у нее зародилось подозрение. Будь они слишком близкими друзьями, Сюнневе уж, конечно, было бы известно, что ее собственный брат тоже замешан в этом заговоре. Когда Хафтур Греут в тюрьме лишил себя жизни и вечного блаженства, она чуть с ума не сошла от горя и готова была взвести на себя какой угодно поклеп. Никто не станет придавать значение подобному оговору. С этими словами господин Борд обвел взглядом всех присутствующих и положил руку на рукоять своего меча, — рассказывал Арна. Арна пересказывал эту историю Эрленду. Кристин возилась как-то на чердаке стабюра, а мужчины стояли под галереей и не подозревали, что она слышит их разговор. Арна говорил, что рыцарь из Ленсвика души не чает в мальчике, которого жена родила ему прошлой зимой. Борд ни минуты не сомневался в своем отцовстве. «Ну что ж, ему лучше знать», — ответил Эрленд. И по его голосу она сразу представила, как он, опустив глаза, улыбается одним уголком рта. «Господин Борд терпеть не может своих родичей, которые стали бы его наследниками, умри он бездетным», — продолжал Арне. «Но люди говорят, что это все-таки несправедливо. Ему самому лучше знать», — повторил Эрленд прежним тоном. «Что верно, то верно, Эрленд. А все-таки этот малыш один унаследует больше, чем семь сыновей, которых ты прижил с женой». «О моих семи сыновьях я сам позабочусь, Арне». Тогда она спустилась вниз. Она не могла стерпеть, чтобы этот разговор продолжался. Увидев Кристин, Эрленд слегка смутился. Он подошел к ней, стиснул ее руку и стал позади жены, касаясь грудью ее плеча. Она поняла, что, стоя так и глядя на нее сверху вниз, он как бы подтверждает свое последнее заверение, как бы хочет ее поддержать. Кристин почувствовала, что Мюнан смотрит на нее. Глаза у него были испуганные. Видно, она улыбнулась про себя не слишком доброй улыбкой. Но когда мать перевела взгляд на малыша, он тотчас улыбнулся ей робко и неуверенно. Тогда она страстно прижала его к груди, ведь он еще совсем крохотный, ее младший сыночек, и она еще может целовать и ласкать его. Она подмигнула ему одним глазом, и он силился подмигнуть ей в ответ, но у него зажмуривались сразу оба глаза. Мать весело рассмеялась, тогда и Мюнан залился звонким, как колокольчик, смехом, а Кристин стискивала и душила его в своих объятиях. Лавранс сидел поодаль, прижимая к себе собаку. Оба они прислушивались к звукам, доносившимся снизу из леса. «Это отец!» И собака, а за ней мальчуган, в припрыжку помчались вниз по крутому склону. Кристин помедлила немного, потом встала и приблизилась к самому краю обрыва. Внизу, на тропинке, показались Эрленд, Нокве, Ивар и Скюли. Они весело и задорно поздоровались с ней. Кристин ответила на приветствие. — спросила, — не за лошадьми ли они пришли? — Нет, — сказал Эрленд. — За лошадьми Ульф вечером пришлет Свейнберна. А они с Нокви собрались идти на оленя, и близнецы решили проводить их, чтобы навестить мать. Она не ответила. Она поняла еще прежде, чем спросила. Нокви вел на поводке собаку. Оба они с отцом были одеты в куртки из грубого серого сукна с вотканными черными прядями шерсти, почти неотличимые от каменистых склонов. Все четверо были вооружены луками. Кристин спросила, что нового в усадьбе. И пока они поднимались в гору, Эрленд рассказывал ей обо всем. Жатва уже в самом разгаре. Ульф доволен урожаем, хотя на дальних пашнях солнце пожгло озимые хлеба, и до времени созревшее зерно осыпается с колосьев, а овес уже скоро поспеет. Ульф твердит, что надо торопиться, чтобы все вовремя убрать. Кристин молча кивнула головой, но не сказала ни слова. Кристин сама доила в хлеву. Она любила эти часы, любила сидеть в полумраке у крутого бока коровы, вдыхая теплый запах парного молока. «Ширк, ширк!» — доносилось откуда-то из темноты, где доили пастух и скотница. Здесь все навевало удивительный покой. Резкий, жаркий запах хлева, поскрипывание ивовых дверных петель, стук рога, ударившегося о дерево, чмоканье копыт, увязнувших в навозной жиже, на земляном полу стойла, взмахи коровьего хвоста, отгоняющего мух. Только трясогузки, которые летом свили себе гнезда в хлеву, теперь уже улетели. В этот вечер коровы вели себя беспокойно. Серая попала ногой в подойник. Кристин, сердито прикрикнув, ударила ее. Другая корова пугливо шарахнулась, едва только хозяйка прикоснулась к ней. У нее были трещины на сосках. Кристин сняла с пальца обручальное кольцо и первую струю молока пропустила через него. С тропинки под косогором доносились голоса Ивара и Скюли. Они с гиканьем бросали камни в чужого бычка, который каждый вечер увязывался за их стадом. Близнецы сами напросились помочь Финну доить коз в загоне, но, как видно, работа им быстро прискучила. Когда, кончив доить, мать вышла из хлева, близнецы уже нашли себе другое занятие. Они мучили хорошенького белого теленка, которого она подарила Лавренсу, а Лавренс поодаль хныкал, глядя на них. Мать опустила ведра на землю и, схватив за плечи обоих сорванцов, оттолкнула их, приказав оставить в покое теленка, коли этого требует его хозяин. Эрленд и Нокви сидели на заваленке у порога дома. Между ними лежал круг свежего сыра, они отщипывали от него по кусочку, ели сами и угощали Мюнана, который стоял у колен Нокви. Старший брат надевал на голову малыша волосяное сито и уверял, что Мюнан стал невидимкой. Поэтому-де это вовсе не сито, а волшебная шапка, и все трое смеялись. Но, завидев мать, Нокви тотчас протянул сито ей и, встав, взял ведра у нее из рук.